443. Гуру. Ныне время пришло, когда принцип сближения двух миров должен быть в жизни вашей уявлен. Возможность общения, допущение — это шаг первый. Общение состоялось, и посланные мысли восприняты. Шаг второй. Сейчас будем утверждать реальность руководства нашего на грядущие дни. Ожидайте напряженно и настороженно, но в спокойствии полном ближайших указаний, уже менее отвлеченных, чем раньше. Так дойдем до сотрудничества полного, когда уверенность в неотрицаемой близости нашей уже не будет покидать сознание. Готовьтесь к получению духа даров, и неотвлеченных, но связанных с ближайшими событиями в жизни вашей. Скоро. Скоро уже желанное время наступит. К тому и подготовляем вас, дабы знали, что, как обещали, так вместе и вступим, объединенным сердцем и в духе, в сияющую радость грядущего дня.